Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Prima Collect слушаю вас. Это я вас слушаю. Вы ведь звоните. Понятно. Вам знаком Арсен Артур Нельсович? Как? Скажите еще раз фамилию. Арсен, точнее, прошу прощения, Арсен Артур Нельсович знаком вам? Или это вы? Артян? Артян? Да. Арсен. Артур? Артян? Артур, да? Артур Нельсович, Арсен. Знаком. Артян. Может быть, это вы? Может быть, и я. Артур Нельсович, 31 год, верно? Да. Все верно. Почему не оплачиваем по долгам? Банк Тинькофф. Да, Тинькофф. 2012 год, что ли? Да, все верно. Почему по долгам все не оплачиваете? Все знаете. Да я и сам-то не знаю, почему. Знал не хотите? Ответом. Что? Ну, почему не оплачиваете? А чего вы взяли, что я должен что-то оплачивать кому-то? Ну, а кредит, если брали, значит, оплачивать нужно? Вы не знали? Ну, если брал, я с вами полностью согласен. Необходимо оплачивать. Вы законопослушный гражданин, я так и делаю всегда. То есть вы хотите сказать, что вы не брали этот кредит по кредитной карте? Я этот кредит не брал по кредитной карте. Хорошо, то есть кредитную карту Тинькофф вы не оформляли, да? Я нет. А кто тогда оформлял, кто деньги снимал? Наверное, Артур Нельсович. Возможно, еще кто-то. Я думаю, у них достаточно клиентов, которые оформляли карту. Снимали. Так вы Артур Нельсович или не Артур Нельсович? Ну, не знаю, вам виднее. Вы ведь знаете, куда вы звоните, верно? Вы же номер забираете неспроста. Этот номер телефона нам предоставил Артур Нельсон из своей кредитной истории. Как свой, сейчас скажу какой. Домашний. Как свой домашний, да. Ну так все вы знаете, а что вы, с какой целью вы тогда звоните? Я вам звоню. Ну а кто звонит? Я, что ли? У меня аналогичная, да, ситуация. Показано, что... Я вам не звонила лично, не знаю, вот... Вы позвонили, я с вами общаюсь. Вы попали в компанию Prima Collect, между прочим. Я твой номер, скорее всего, поставил переадресацию. Поэтому мы с вами разговариваем друг с другом. Коллега с коллегой. Какая у нас с вами ситуация получилась на данный момент? Нелепая, да? В каком кабинете вы сидите? С какой целью вы интересуетесь? В гости хочу зайти. У нас несколько кабинетов, в которых сидят коллеги. Вот узнаю, в каком кабинете вы сидите. Это допрос? Да. А вы в каком? Вы же понимаете, что этот разговор записывается, я не знаю, с кем я общаюсь, но разговор записывается, и в любом... И это очень плохо может кончиться, если это мой коллега со мной общается. И чем же это закончится? С увольнением. Эрекции. До свидания. Что? До свидания.